Почему это все вечно пристают к человеку с вопросами? Вообрази, стоит кому-то мне позвонить, как мамочке обязательно надо знать, кто звонил. А ведь это ее совершенно не касается. Эльвира кивнула в знак согласия, но думала она явно о другом. «Тебе когда-нибудь приходилось иметь дело с ломбардами, Бриджит?» «Никогда. Понятия не имею, как это делается». «Думаю, это совсем не трудно», — сказала Эльвира. «Но у меня нет драгоценностей, которые можно было бы заложить», — вздохнула Бриджит. «А у твоей мамы?» «По-моему, лучше нам к ней не обращаться. Это верно, но... А стащить ничего нельзя?» «Что ты? Это разве можно делать?» — возмутилась Бриджит. «Да?» «Возможно, ты права. Хотя я уверена, что твоя мама ничего бы не заметила. Мы бы успели вернуть вещь, пока она хватится. Ну что ж, пойдем к мистеру Болларду». «Кто это мистер Боллард?» «Ну, нечто вроде нашего семейного ювелира. Я всегда ношу к нему в починку часы. Он меня знает с тех пор, когда мне было лет 6. «Давай, Бриджит, идем к нему немедленно. Времени как раз хватит». «Лучше выйдем черным ходом», — предложила Бриджит, — «иначе мамочка начнет спрашивать, куда и зачем мы пошли». Очутившись на Бонд-стрит, около дома, где помещался известный ювелирный магазин «Боллард и Уитли», девушки еще раз согласовали план действий. «Ты на самом деле все поняла, Бриджит?» «Думаю, что да», — вяло отозвалась Бриджит. «Прежде всего», — сказала Эльвира, — «давай синхронизируем наши часы». Бриджит слегка оживилась. Ученое слово «синхронизируем» произвело на нее благоприятное впечатление. Они сверили часы, и Бриджит перевела свои на 1 минуту вперед. «Момент действия наступит ровно в 2:25, — сказала Эльвира. «Времени у меня, как я уже говорила, хватит. Думаю, даже больше, чем надо, но это лучше, чем меньше». «А если вдруг...» — начала было Бриджит. «Что вдруг?» «А если вдруг меня на самом деле задавит?» «Да никто тебя не задавит», — уверила Эльвира. «Ты прекрасно бегаешь, а все лондонские шоферы привыкли, что им то и дело приходится внезапно тормозить. Все будет в порядке». Взглянув на Бриджит, Эльвира поняла, что эти слова вряд ли так уж убедили ее подружку. «Ты не подведешь меня, Бриджит, не подведешь?» «Ладно», — пообещала Бриджит, — «не подведу». Бриджит перешла на другую сторону Бонд-стрит, а Эльвира толкнула входную дверь магазина «Боллард и Уитли», ювелиров и часовщиков, издавна пользовавшихся прекрасной репутацией. В магазине было красиво и тихо. Благообразного вида господин в сюртуке осведомился у Эльвиры, чем он может ей служить. «Я бы хотела видеть мистера Болларда». «Мистера Болларда? А как о вас доложить? Скажите, что его хочет видеть мисс Эльвира Блейк». Благообразный господин исчез, а Эльвира подошла к прилавку, где под стеклом на бархате футляров во всем своем великолепии блестели и сверкали броши, кольца и браслеты. Через несколько секунд появился сам мистер Боллард. Это был пожилой, лет 60 человек, старший партнер фирмы. «А, мисс Блейк, оказывается, вы в Лондоне. Очень приятно вас видеть. Чем я могу вам служить?» Эльвира протянула ему крошечные часики. Они стали плохо ходить. «Можно их исправить?» «Разумеется. Дело несложное». Мистер Боллард взял у нее часы. «По какому адресу мне их отослать?» Эльвира назвала адрес. «Да, вот еще что. Мой опекун, полковник Люскомб, вы его знаете?» «Да-да, конечно. Он спросил меня, какой подарок мне бы хотелось получить к Рождеству. Вот он и предложил мне зайти и выбрать то, что мне по душе. Он спросил, хочу ли я, чтобы он со мной пошел, но я сказала, лучше уж я сама сначала пойду, потому что вы понимаете, как-то неловко получается». Я имею в виду цены, ну и тому подобное. — Ну что ж, вас можно понять, — шутливо сказал мистер Боллард. — Что бы вы хотели, мисс Блейк? Брошь, браслет, кольцо? — Пожалуй, брошку, — сказала Эльвира. Но мне бы хотелось покопаться в целой куче драгоценных вещиц. Эти слова она сопроводила просящим взглядом. Мистер Боллард ответил на просьбу покупательницы доброй, сияющей улыбкой. Ну, конечно, конечно. Если приходится торопиться, то и выбирать нет никакого интереса. Следующие несколько минут прошли чрезвычайно приятно. Он доставал драгоценности то из одного ящика, то из другого, и вскоре множество браслетов и брошек было разложено перед Эльвирой на куске бархата. Казалось, это не составляло для мистера Болларда никакого труда. Время от времени Эльвира поворачивалась к зеркалу, прикладывая к себе ожерелье или брошь. Наконец, выбор ее пал на хорошенький браслетик, часы с бриллиантами и две брошки. «Сейчас мы все это запишем», — сказал мистер Боллард, — «и когда полковник Люскомб будет в Лондоне в следующий раз, он, очевидно, сам зайдет к нам и выберет вам подарок из облюбованных вами вещиц». «По-моему, это будет чудесно», — воскликнула Эльвира. «Он непременно решит, что выбрал подарок сам, правда?» Ясные голубые глаза взглянули в лицо ювелира. А секунды раньше эти же ясные глаза заметили, что стрелка часов показывала ровно 2:25. Внезапно снаружи послышался визг тормозов и громкий женский крик. Естественно, что взгляды всех присутствовавших в магазине обратились в сторону окон, выходивших на Бонд-стрит. Рука Эльвиры скользнула с прилавка в карман ее элегантного костюма столь быстрым и ловким движением, что если бы даже кто-нибудь случайно посмотрел в ее сторону, он все равно ничего бы не заметил. «Ай-яй-яй!» — вздохнул мистер Боллард, отводя глаза от окна. «Еще немного, и она попала бы под машину. Глупая девчонка! Разве можно, сломя голову, перебегать улицу?» Эльвира уже шла к двери. Она взглянула на часы и воскликнула: «Боже мой, как я задержалась! Я опаздываю на загородный поезд. Я вам ужасно благодарна, мистер Боллард. Надеюсь, вы не забудете про мои отложенные вещички». Через минуту она была уже на улице. Быстро повернув налево и еще раз налево, она очутилась под аркой магазина обуви, и почти сразу к ней подбежала запыхающаяся Бриджит. «Ох!» — воскликнула она. «Просто какой-то ужас! Я думала, что меня задавит. И я еще чулок порвала». «Неважно», — сказала Эльвира, и, взяв Бриджит за руку, потащила ее вдоль тротуара. «Идем же, идем! Скажи, это все получилось?» Эльвира сунула руку в карман и продемонстрировала на ладони браслет, осыпанный бриллиантами и сапфирами. «Ох, Эльвира, как у тебя духу хватило! А сейчас, Бриджит, иди в тот ломбард, который мы с тобой наметили, войди и узнай, сколько они могут дать за эту штучку. Проси 100. А ты не думаешь, а вдруг... Я хочу сказать, а вдруг это уже попало в список украденных вещей, не болтая чепухи? Как это могло так быстро попасть в список? В магазине еще ничего и не заметили. Но, Эльвира, когда они заметят, они сразу подумают, даже наверняка решат, что ты его взяла. Да, если сразу же заметят пропажу, они могут подумать на меня. Они обратятся в полицию и... Она не кончила фразы, потому что Эльвира отрицательно покачала головой, и ее белокурые волосы почти закрыли ее лицо, а губы сложились в загадочную полуулыбку. «В полицию они не обратятся, Бриджит. Ни за что не обратятся, если подумают на меня. Почему? Ты думаешь, что... Я тебе уже говорила, что у меня будет полно денег, когда мне исполнится 21 год». Тогда я смогу покупать у них уйму драгоценностей. Скандала они подымать не будут. Ну, а теперь быстро беги и доставай деньги. Затем закажи на мое имя билет на самолет, а я хватаю такси и еду в ресторан. Я и так уже на 10 минут опоздала. Итак, я вернусь завтра в 10:30. — Ох, Эльвира, как я буду о тебе беспокоиться, — простонала Бриджит. Но Эльвира уже подозвала такси. Побывав в магазине «Робинзон и Кливерс»,